11. Буря слегка поутихла только поздним утром, когда Сэм сонно ввалился на кухню, залил в себя чай и закинул целый омлет с жареными тостами с маслом. «Думаю, я могу не спрашивать, хорошо ли ты спал?» «Буквально как убитый. Спасибо за все, Сай, я бы съел еще столько же». «Не получится, пока мы не съездим за продуктами. Мне нужно доехать до магазина, но потом мы с тобой можем пройтись на другой конец острова. В доме хорошо, но после суток в замкнутом пространстве начинает ехать крыша. Я думаю, в районе двух на улице станет поспокойнее. Только наверху, может, сифонит, и все». «Переживем», — проговорил Сэм с набитым ртом, а потом, почти не сделав паузы, спросил. «Как ты думаешь, у мамы все хорошо?» «Насколько я знаю, да. А что?» «Я не уверен насчет ее работы. Мне кажется, она растрачивает себя на этой должности». «Согласен. Ты с ней говорил?» «Господи, нет». «Почему нет? Она прислушивается к тебе гораздо больше, чем может показаться». Сэм покачал головой. «Это больше не в моей компетенции. Мне казалось, что я какое-то время отчасти заменял папу. Ну, ты понимаешь. А потом, когда с тобой случилось это...» Он показал вилкой на руку Саймона. «Ну, тебя. Вроде как. А теперь у нее...» «Вроде как». «Ну да, да. Теперь у нее есть муж. Можно еще тостов?» Пока они ехали на пристань, на небе перемешались траурный черный и стальной серый, и ветер утих. Но море по-прежнему хлестало волнами. Они захватили еду и бумагу. «Оставим все здесь и пойдем. Не хочешь сначала по пинте?» Бар был наполовину пуст. «Что, добрался целым?» — посмеялся Йен, наливая им пиво. «Не побоялся-таки рискнуть жизнью в джипе Сэнди?» «Она молодец!» «Она лучше всех! Вот что я тебе скажу! Ты посмотри, Саймон! Парень уже выше тебя! Заметил?» «Ерунда!» — Саймон бросил деньги на стойку. «Спасибо, что присмотрели за ним вчера вечером». «Что он прилип к Сэнди с ее машиной?» Они заняли стол у окна. «Она прекрасно водит». «Конечно, прекрасно. Это талант — ездить по местным дорогам в дождь и ветер. Он просто дурака валяет. Плюс нельзя не подшутить над женщиной. Они хорошие ребята, но тут по-прежнему так. Другой мир». «Так и есть. Если мы доберемся до вершины, то пройдем мимо ее дома. Он в закутке с восточной стороны». «В закутке? Да уж, не стоит тебе оставаться здесь надолго». Саймон сделал большой глоток, ничего не ответив. Но задумался. Он постоянно задумывался в последнее время. Насколько он останется? Может ли он остаться? Хочет ли он остаться? Или он просто пытается увильнуть от возвращения к нормальной жизни, то есть к тому, во что превратится нормальная жизнь с бионической рукой, как ее нарек Робби. Он все еще на больничном и имеет право оставаться на нем до тех пор, пока ему не предоставят последнюю версию протеза, и он не научится с ним нормально управляться. Все решения после. Они упорно лезли наверх, и ветер дул им в спины. Они не разговаривали, полностью сосредоточившись на скользкой каменистой дороге, и, дойдя до небольшой развилки, уселись на жесткий терн и стали смотреть на море. Ветер доносил до них брызги морских волн, но вдалеке небо уже прояснялось, и валы становились все ниже. Сэм жевал соломинку. Саймон попытался опереться на локти, но искусственная рука не выдерживала его вес, и он не смог спокойно улечься. Ему пришлось перевернуться на живот. «Это там она живет?» — Сэм показал на шиферную крышу внизу. «Нет, это пустой участок. Со стороны выглядит ничего, но на самом деле он, считай, заброшен. Есть еще несколько таких же, с другой стороны острова. Здесь нельзя обеспечить себе маломальски сносную жизнь, просто имея небольшой кусок земли и пару куриц и овец. Нужно что-то еще, поэтому тут сдают дома. Правда, приезжают сюда только после Пасхи и до сентября, и обязательно требуют все удобства, конечно, если это не туристы или натуралисты, которым нужна только горячая вода и место, где можно приготовить еду. Нельзя брать большую плату, если не наводить лоск, а наводить лоск тут не любят. И это тут самое приятное». «Я подумал о медицине», — сказал Сэм, перекинув соломинку из одного уголка рта в другой. Саймон ничего не сказал и не изменил выражение лица. «Что ты думаешь?» Молчание. «Это не... То есть, это просто вариант. Но это не та область медицины, о которой ты думаешь». «Я ни о чем не думаю. Ты должен мне сказать». «Патологическая анатомия». «В смысле, клиническая?» «Нет, криминальная». «А, понятно». Из-за угла с их стороны дороги появился микроавтобус. И когда он проезжал мимо, из окон им радостно замахали студенты-практиканты. Саймон поднял руку в ответ. «Так что? Не обращай ты на них внимания». «Так почему?» «Я точно не знаю. Но мне нравится выяснять какие-то вещи, дедукция и все такое». «Этим занимаюсь я большую часть времени», — Сэм покачал головой. «Конечно, там безопасней, в морге-то. Они не могут выстрелить в ответ». «Это тут вообще ни при чем». Саймон сел и выпрямился. «Извини, но я слегка в недоумении. Во-первых, почему ты отказался именно от идеи о вооруженной полиции, а не от полиции в целом? И что так внезапно натолкнуло тебя на это?» «Не внезапно. Я об этом думал». «Сколько? Несколько дней? 2-3 недели?» Сэм выплюнул изо рта соломинку и резко выдернул из земли другую. «Я тебя слушаю, Сэмбо, и воспринимаю вполне серьезно, но это просто как-то неожиданно. Я никогда не говорил, что хочу охотиться на крупную дичь». «Нет, но даже это не было бы настолько неожиданно». «Ха, этому долго учиться». «Я не против». «Ты можешь погрузиться в тему и понять, что хочешь выбрать вообще другой раздел медицины». «Могу, но вряд ли». Лучи солнца вспороли серое небо вдалеке и упали на волны. «Пошли, надо двигаться, а то у меня все затекло». «На перегонки!» Сэм мгновенно вскочил, рванул вперед и побежал по твердой земле. Саймон секунду смотрел ему вслед, а потом последовал его примеру. Он все еще мог бегать. Почти каждый день он проходил 10 миль по острову. Но того бьющего через край восторга и дикой свободы молодого животного, которые чувствовались в Сэме, Саймон уже давно в себе не находил. Он завидовал ему. А еще, начав бежать следом, задумался. Неужели долгие дни в компании молчаливых мертвецов среди белых кафельных стен — это подходящее будущее для его энергичного племянника? Солнце выглядывало только время от времени. Но прогулка все равно получилась приятная. Они прошли 6 миль до восточного конца острова преимущественно в комфортном молчании. Здесь земля была более холмистая, и со стороны берега возвышались несколько отвесных скал, о которые за историю Тарасуэя разбивались и большие корабли, и маленькие лодочки. Бакланы, моевки и огромные чайки взмыли в небо и закружили над их головами, прежде чем снова рухнуть вниз и усесться на выступе с группой сородичей, создавая вокруг страшный шум своими хриплыми, отвратительными криками. Сэм уселся, глядя на них. «Здесь, я так понимаю, никто не живет?» «Нет, слишком крутые склоны. К тому же зимой на них приходится основной удар бури штормов. Пониже видны остатки каменных строений. Если кто-то там и задерживается, то только случайный путник или укрывающийся от грозы пастух». «Там сейчас кто-то есть?» «Не может быть». «Я видел, как из трубы шел дым», — показал рукой Сэм. — Но только тоненькая струйка. Саймон достал компактный походный бинокль и разложил его. Ничего такого видно не было. — Оптическая иллюзия. Свет тут может выделывать такие штуки. Сэм пожал плечами. — Умираю с голоду. Они проглотили сытные сэндвичи с ветчиной, сделанные Саймоном, с парой вареных яиц и бананы. Сэм умял свою порцию, запив целой бутылкой воды, а потом улегся на спину и почти мгновенно заснул. Саймон наблюдал из-под полуприкрытых век. Он лишь слегка прикорнул. Солнце грело их лица. Время от времени наползало облако, и на них падала тень. Но потом сияние возвращалось. Кричали морские птицы. Несколько небольших низкорослых овец бродили по склону позади них, и их редкое блеяние смешивалось с криками чаек и бакланов, которые взмывали и падали с жалобными воплями. Море ушло. Его почти не было слышно. Волны вспенивались тонкими белыми оборками, набегая на берег и снова отступая. «Все, что мне нужно и чего я могу пожелать, есть здесь», — рассеянно думал Саймон. «Зачем мне возвращаться?» Сэм промычал что-то невнятное, но потом снова затих. Внезапно появившийся ярдах в 100 мужчина пересек тропинку, не заметив их, потому что они были скрыты за выступом скалы. Он шел быстро. За спиной у него был рюкзак с туго затянутыми ремнями. Рюкзак небольшой и совсем не пузатый. Вещей человек нес немного. Он спрыгнул вниз и обогнул их, не сходя с узкой тропы, которая через пару миль переходила в главную дорогу, ведущую на дальний конец острова, к деревне и бухте. Он опустил голову, внимательно глядя себе под ноги. Дорога была каменистая и качковатая, Споткнуться на ней проще простого, но он твердо шагал вперед, не оглядываясь, не обращая ни малейшего внимания на море, виды и нависающее над ним аркой небо. Когда Саймон заметил его, сел и толкнул Сэма, мужчина уже скрылся из виду.